Пролог. «Ох-охонюшки!» С трудом поднимаясь с садовой табуретки, простонала девушка. Ей нравилось неспешно ковыряться в земле, думая в это время обо всем на свете. Но тело затекало и бастовало против подобной увлеченности. Эх, если бы Тома знала, что в ней проснется такая тяга к земле, то она пошла бы учиться на садово-паркового дизайнера или агронома, или... Да что теперь гадать? Через месяц она будет дипломированным учителем начальных классов. И о тишине можно даже не мечтать. Ей хотелось бы устроиться учителем труда, но подружки говорят, что теперь не во всех школах есть такие уроки. Домоводство все чаще заменяют на преподавание этикета. Очень жаль, потому что в мире рукоделия нынче столько интересного. Тамара потихоньку отвозила на компост выплутую траву, присматривала, где еще требуется довести до ума первые посадки. Особенно ей нравилось украшать булыжниками края клумб. Она с удовольствием брала в руки гладкие камни, рассматривала их рисунок, укладывала в ряд. Родители у Томы молодцы, купили землю в получасе от города, поставили крошечный домик. Летом планировали прямо отсюда ездить на работу. А дочь их одна поживет в квартире. Может, личную жизнь наладит. Так решили на семейном совете. Семья была небогата, но на дачку скопили. А там дальше как бог даст. Может, со временем дачу в зимний домик перестроят. Тома, возвращаясь с тележкой за следующей кучей травы, нервно оглянулась. Ей показалось, что кто-то плачет. Она походила по участку, посмотрела по сторонам, но никого не нашла. Девушка продолжила наводить порядок, убрала инструмент, помыла руки и села на новенькие качели дожидаться обеда. Родители тоже без дела не сидели. Отец мастерил кровати, мама высаживала розы, дед красил забор, бабушка готовила на всех еду. «Мам, не слышишь, откуда плач идет?» Не выдержала Тамара раздражающих, непонятно откуда слышимых всхлипываний и горестных подвываний. «Что? Плач? Нет, зайка, ничего не слышу». Распрямившись и покряхтывая, женщина попыталась выгнуться обратно, потирая поясницу. «Ну как же, мам, вот сейчас, слышишь? Прям рыдает взахлёб». Начиная раздражаться, настаивала дочь. Томина мама прислушалась и, отрицательно покачав головой, принялась распаковывать следующий саженец. Тамара поднялась с качели и снова попыталась определить, с какой стороны она слышит плач. «Чертовщина какая-то», — распалялась она. «Деда, не чуешь, откуда плач детский слышится?» «Плач? Нет, никто не плачет». «Дед, ну как же? Я же не с ума сошла». Заинтересовавшись настойчивостью дочери, мама отложила цветы и подошла к красящему забор свёкру. «Папа, как у вас дела?» «Нормально. Вон внучка переполошилась. Плач ребенка слышит, а я нет. Наверное, у меня давление поднялось, раз слух понизился». Озадаченно произнес крепенький мужчина лет за 60. «Знаете, папа, я тоже не слышу. Значит, это Тома переработала на солнце?» Забеспокоилась женщина. «Доченька, у тебя голова не кружится?» Тамара недовольно посмотрела на маму, но прислушалась к себе. Она девушка крепкая, рослая. Но, конечно, не спортсменка, могла и утомиться с непривычки. И все же... «Я устала, но не до глюков же!» — возмутилась Томка, отмахиваясь от мамы с дедом. «Эй, кто там ревет? требовательно закричала она. «Что случилось? Помощь нужна?» — ответили ей с двух сторон. Баба Таня крикнула, что не откажется от посадки картошки. Сосед с другой стороны крикнул, что она может старую траву у него грабельками поскрести. Мама посмеялась над активностью соседей, а дед сплюнул, обозвав их халявщиками. Тома же резко обернулась. Помимо соседей она услышала писклявый голосок. «А вы сможете мне помочь?» — спрашивал ребенок. Тамара дала знак родственникам, чтобы помолчали. И спросила без крика, так как голос слышался совсем рядом. «В чем дело? Чем я могу помочь?» Она завертела головой, стараясь понять, где скрывается малышка. «Меня хотят отдать замуж за старика». Тома замерла. «Шутка?» Это первое, что мелькнуло у нее в голове. Мама и дед с подозрением смотрели на нее, не понимая, с кем она говорит. «Эй, ты где, невеста, покажись?» — насмешливо спросила Тамара, решив, что ее разыгрывают чьи-то спрятавшиеся дети. Я не могу. Я далеко. С небольшой паузой проговорила все еще всхлипывающая девочка. Ну, как же далеко? Возмущаясь, пробормотала Тома. Томочка, ты как будто с кем говоришь? Неуверенно спросила мама, ища поддержки у насупившегося свекра. А вы не слышите? Сердясь, огрызнулась она. Ей скоро устраиваться на работу учителем, а она в первой же ситуации, связанной с детской проблемой, растерялась и чувствует себя, мягко говоря, некомпетентной. Нет, доча, мы с твоим дедушкой слышим только тебя. Так вы мне поможете? Снова раздался тоненький голосок. Вот, торжествующе воскликнула Тома, повернувшись к маме с дедом. Слышите, какая-то девочка просит о помощи. Родственники помотали головами. Люда, сходи-ка за моей благоверной, скажи, что прямо сейчас пришла, попросил дед невестку. Она помялась, тревожно посматривая на нервничающую дочь, но побежала за свекровью на кухню. «Дед, ты что-то знаешь? У меня проснулась какая-то наследственная болезнь?» «Погоди, Томка, не дергайся. Спроси, с кем ты имеешь честь общаться. Чего надобно от тебя? Ну и по обстоятельствам спрашивай». По-деловому проинструктировал дед. Тамара неуверенно кивнула и, чувствуя себя дура-дурой, спросила. «А с кем я говорю?» «Бронесса Шантре, младшая дочь графа Виндматре», прогундосил ребенок на другом конце связи, и ещё удалось услышать, как где-то там сморкаются. Тома шепотом передала деду то, что услышала. Дедушка нахмурился, отложил кисть и внимательно стал следить за внучкой и её переговорами. «Бронесса, почему же ты плачешь?» Девушка разговаривала, слушала, передавала деду, но ощущение игры у нее не проходило. Подошла бабушка и, узнав, в чем дело, отреагировала так, будто внучка при смерти. Тому это напугало, но дед дал знак продолжать говорить с ребенком, и она продолжила вести странную беседу, докладывая о результатах. Баронесса почти 10 лет от роду плачет от безысходности. Их славный род обнищал, ее отдают замуж за древнего старика, причем отдают прямо сейчас, жених хочет воспитывать будущую жену сам. Вся информация передавалась ею бездумно. Сама же Тамара ждала объяснений, чем она больна, какая стадия, как долго ей жить на свободе, пока на нее не наденут смирительную рубашку. «Анфиса, скажи, наконец, внучке, какая хрень время от времени творится в вашем роду?» — рявкнул дед. «Павлуша, ты думаешь, может, Томочка все-таки перегрелась?» — заявила перепуганная бабушка. «Мама?» «Что происходит с моей дочерью?» — начала наступление невестка. «Вы что тут все собрались?» — удивился подходящий к собравшимся родным отец Томы. «Так вы мне поможете?» — пропищала мнимая баронесса. «Да подожди ты!» — раздраженно отмахнулась от глюка Тамара. Вся семья взволновалась, загудела и заговорила одновременно. Как люди интеллигентные, такой гвалт семья прекратила бы быстро. Но маленькая баронесса снова заныла и стала жаловаться, не давая времени на разбор ситуации. «Вы моя единственная надежда», — торопилась она высказаться. «Только вы мне можете помочь. Я даже убежать не могу. За мной следят, чтобы я ничего с собой не сделала. Вы поможете? Прошу вас, не оставляйте меня. Кроме вас мне никто не поможет». «Слушай, тебе 10 лет. Никто не имеет права такую козявку выдавать замуж. Успокойся», — сердилась девушка, которая никак не могла ухватить. О чьих бабушках рассказывает ее бабушка и какое отношение они имеют к ней? «Правда? А почему тогда родители меня отдают?» Не отставала упертая малышка. «Пожалуйста, помолчи минутку». «Я не могу! Скоро за мной придут!» Девушка слушала, что говорит бабушка о своей незабвенной бабушке, одновременно краем уха улавливала, как ее мама говорит отцу о слуховых галлюцинациях дочери. Баронесса нудела, не затыкаясь. «Эй, семья!» «Малявка продолжает ныть у меня в голове. Просит помощи. Что мне делать? Темпалгин принять? Успокоительное? Или водки?» «Скажи, что мы ей поможем. Сейчас выясним, что от нас скрывала твоя бабушка, и поможем маленькой баронессе», — ответила мама. Она, как и дочь, не понимала, что происходит и почему все должны стоять и ждать исповеди от свекрови. «Слышала баронесса?» «Нет, я слышу только вас». «Ну да, конечно». Тома уже не цеплялась за версию спрятавшихся детей. Может, это ее вторая личность, с которой удастся договориться? Ведь бывает так. «Я помогу тебе, не переживай». «Скажите, «Вы добровольно хотите мне помочь?» — с надеждой переспросил тоненький голосок Шантре. «Зануда», — с досадой подумала Тамара, жалея об утерянной гармонии, которую ей навеял труд на природе. «Так вот, она слышала голоса», — торопливо исповедовалась бабушка Томы. «Они ей рассказывали, что живут в других мирах, даже как-то приглашали к себе. Но моя бабка была глубоко верующим человеком, старалась игнорировать соблазны в голове». «Добровольно, да?» — настаивала на уточнении баронесса, не дождавшись ответа. «Да», — выкрикнула Тома, которая никак не могла уловить суть рассказа бабули о ее странных предках. От выкрика внучки бабушка резко замолчала. Родители, еще более встревоженные, повернулись к Томе. Дед подскочил с ящика, на котором сидел, и поддержал начавшую заваливаться внучку. Тамаре стало дурно сразу после ее выкрика. Нет, никаких болей, но она как будто выдохнула воздух, а потом еще раз и еще до темноты в глазах, до потери сознания, которое уплывало по конкретному направлению. А общее ощущение создавалось такое, будто теряешь себя в никуда.